Он охотно поведал бы жене, что именно ему взбрело на ум, но он знал, что она куда смекалистей его, и сочла бы лишь, что тревожится он зря. Сказала бы, что замурован склеп или нет, никого это дело не касается, кроме ротмистра Левеншольда. Они отправились домой. И вот тут-то, на дороге, повернувшись спиной к кладбищу, Борт Бортсон и выкинул бы из головы мысль о генеральской гробнице, да уж где там. Жена все толковала о похоронах, о гробе и о гробоносцах, о похоронной процессии и о надгробных речах, а он время от времени вставлял словечко, чтобы не заметила она, что он ничего не видит и не слышит. Женин голос звучал уже где-то вдалеке, а в мозгу у Борда все вертелись одни и те же мысли. «Нынче у нас воскресенье, и, может, статься, каменщик не пожелает заделать склеп в свой свободный день. Ну, коли так, ротмистр мог бы дать могильщику далер, чтобы тот подкараулил могилу ночью. Эх, кабы он догадался это сделать!» Неожиданно Борт Бортсон заговорил вслух сам с собою. «Что ни говори, а надо было мне пойти к ротмистру. Да, надо было. Эка важность, коли люди подняли бы меня на смех». Он совсем забыл, что рядом с ним шла жена, и очнулся, когда она вдруг остановилась и уставилась на него. «Да ничего», — сказал он, — «это я все над тем делом голову ломаю». И они снова зашагали к дому и вскоре очутились у себя в Меллумстуге. Он надеялся, что хоть здесь-то уж избавится от тревожных мыслей, и так оно, может, и случилось бы, примись он за какую-нибудь работу. Но день-то был воскресный. Пообедав, жители Меллумстуги разбрелись кто куда. Он один остался сидеть в горнице, и на него напало прежнее раздумье. Немного погодя, он поднялся с лавки, вышел во двор и почистил коня скребницу, намереваясь съездить в Хедебю и потолковать с ротмистром. «А не то перстень украдут нынче же ночью», — подумал он. Однако выполнить свое намерение ему не пришлось. Он был человек робкий. Вместо того он пошел к соседу на двор потолковать о том, что его беспокоило. Но сосед был дома не один, и Борт по своей чрезмерной робости снова не осмелился заговорить. Он вернулся домой, так и не вымолвив ни слова. Лишь только солнце село, он улегся в постель, собираясь тут же заснуть. Но сон не шел к нему. Снова вернулось беспокойство, и он все вертелся да ворочался в постели. Жене, разумеется, тоже было не уснуть, и вскоре она стала расспрашивать, что с ним такое. «Да ничего», — по своему обыкновению отвечал он, — «вот только дело одно у меня все из головы не идет». «Да слыхал я нынче про это не раз», — молвила жена. «Теперь давай, выкладывай, что задумал». «Уж не такие, верно, опасные дела у тебя на уме, чтобы нельзя было про них мне рассказывать». Услыхав эти слова, Борт вообразил, что он тут же уснет, если послушается жены. «Да вот, лежу я и все думаю», — сказал он. «Замуровали ли генерала в склеп, или же он всю ночь простоит открытый?» Жена засмеялась. «И я про то думала», — сказала она. «И сдается мне, что всякий, кто был нынче в церкви, об этом же думает. Но чего тебе-то из-за этого дела без сна ворочаться?» Борт обрадовался, что жена не приняла его слова близко к сердцу. У него стало на душе спокойнее, и он решил было, что теперь-то уж непременно уснет. Но как только он улегся поудобней, беспокойство вернулось к нему. Ему чудилось, будто со всех сторон, изо всех лачуг подкрадываются к нему человеческие тени. Все они вышли с одним и тем же тайным умыслом. Все направляются к кладбищу и к тому самому открытому склепу. Он попытался было лежать, не двигаясь, чтобы дать жене уснуть, но у него заболела голова и пот прошиб. И поневоле он стал снова вертеться да ворочаться в постели. Под конец у жены лопнуло терпение, и она как бы в шутку бросила ему: Ей-богу, муженек, по мне так уж лучше бы тебе самому сходить на кладбище да поглядеть.